Нет, Азаруев. Прости меня, — говорил он своему парторгу. То, что мы коммунисты, — это еще не повод для восторга. Вопрос вопросов, какие мы коммунисты. Современный партиец должен быть не только честным, то есть как на духу, перед партией. Он должен быть еще интересным, духовно богатым человеком. А что такое, к примеру, я? — откровенничал он, заглядывая Азаруеву под брови, ища, если не поддержки своим словам, то внимание к ним. — Кто я? — Производственный человек. Руковожу предприятием, производящим продукцию. Производитель. Чуть ли не бык с колечком в ноздре. Книг не читаю, музыки не слушаю, хотя и слышу ее постоянно в себе. Театра в нашем городе нету. В музее одни лапти да прялки. Душа у меня выросла некрасивая, блеклая. Понимаешь ты, Азаруев, невзрачная душа получилась. Не от того ли у нас и обувка такая уродливая получается? Учти, эта хворь передается. Душа неприглядная у мастера. И дело рук его дрянь. Думаешь, у сапога души нет? Есть. И вкладывает ее в сапог не Всевышний, а мастер. Фактура, тело сапога могут быть отменными, а поэзия нема, потому что нема ее и у создателя сапога. Или душа у нас на производстве одна, а дома другая? Нельзя, Азаруев, чтобы членство в партии навязывало человеку второй характер, то есть нравственную личину. Характер у человека один, и членство лишь дошлифовывает этот характер в нужных обществу гранях. Нельзя отгораживаться членством от жизни, от ее богатств, от всечеловеческого опыта. В партию необходимо принимать прежде всего самых умных, самых искренних, самых интересных, талантливых, ярких, волевых, удобных, да-да, удобных в обращении с людьми, таких, чтобы личность, а не просто умелец, и чтобы без главных грехов, без водки, без вранья, и чтобы непременно с совестью, с верой в добро, в его превосходство над разной сволочью. Тогда же за ночной беседой подумалось. Азаруев очередное собрание организует. Что ж, там на собрании все и решится. Где и открыть себя людям, как не на собрании? Но выступить необходимо не так, как всегда. Ярче, нестандартно, без осточертевшей словесной штамповки, иначе слушать не станут. Сделают вид, что внимают, а сами спать будут или о своем, домашнем, смекать. Привыкли мы к мертвым речам, слизанным с бумажки, со словечками и фразочками, переставляемыми из одной речи в другую, из доклада в доклад. Трудно переоценить или нет альтернативы, подавляющее большинство, конструктивные решения. И все это на богатейшем нашем великом могучем русском языке, в котором каждому слову имеется множество дублеров, синонимов, двойников. Это у них там people да people, а у нас и человечество, и люди, и народ, и товарищи, и граждане, и общество, наконец. Да бог ты мой, с нашими-то возможностями, словесными в том числе, бубнить об ихней альтернативе, да простой советский человек знать не знает и не хочет знать, что она такое альтернатива ихняя, и с чем ее едят, и почему большинство непременно должно подавлять, а не воспитывать, к примеру. Трудно тебе переоценить. Не переоценивай. Берись за более сподручное дело. Только не ной, как говорится, не зуди, словно комар, на одной ноте. Дышать надо глубже, прав Азаруев. Дыхание, дух, душа. Вот она, цепочка, связующая материю с совестью. Сосредоточимся на душе, на ее перевоспитании, чтобы на пользу Отечеству. А не на твою токмо потребу, пусть даже духовную, но огражденную от мира китайской стеной эгоизма. Потапов плюхнулся на диван, будто в летнюю ласковую воду. Недавней меланхолической расслабленности как не бывало. Глазами поискал на потолке божью коровку, которая явилась ему позавчера. Не найдя, забыл о ней тут же, но благодаря козявке вспомнил о книгах. Это ж она указала на Есенина. Вспомнил и целиком отдался их созерцанию. Вот они, заслоненный от сознания Потапова ни стеклом, незримой броней бездуховности, нависли над ним, как весенняя гроза нависает над голой, не росточка, пашней, чтобы напитать ее мудростью дождя.